Послесловие. Ах, жизнь! Она такая интересная. И как-то умирать совсем не хочется. Она ведь не пустая и не пресная. И вопрошает, дарит, светит, точится. Ах, в небо бы смотреть до бесконечности и вглядываться в солнце, в облака пушистые. А ночью бы соприкасаться с вечностью, всем сердцем созерцая звезды серебристые. Ах, задержаться бы, побыть, продолжиться, чтобы дольше повдыхать закаты яркие, и чтоб любить, дивиться и тревожиться, и проживать мгновения тихие и жаркие, и шелестеть страницами любимых книг, и обнимать весь мир, ведь счастье есть, ценить года, минуты, каждый миг. Но разве может это надоесть? Но есть лишь жизнь, и лишь она теплится, а слишком долго жить, всех близких потерять. И важно в свой отрезок уложиться и максимально его смыслом наполнять. И жить через любовь, расти душою и двигаться вперед к своим мечтам, быть с человеком, с миром быть, с собою, стремясь построить в жизни свой ашрам.